Глава 27. Кайтен. Круглый стол на самом деле был овальным. Эта неточность приходила Кай на ум каждый раз, когда они с Казимиром усаживались на свои места и ожидали, пока остальные 4 кресла займут ключевые лица справедливости. Казимир настоял, чтобы Кайтен сидела по правую руку от него. Так ни у кого не возникало вопросов по поводу ее надежности, и на базе сопротивления Кай быстро стали считать своей. Однажды она спросила Казимира, почему он это сделал, ведь, несмотря ни на что, она была чужачкой. «Пока речь идет о цитадели, нашем общем городе, чужаков не существует», — сказал Лукаш, спокойно выслушав ее. «А единственный способ заслужить доверие — проявить его первым». Кай не представляла, как человек с таким мировоззрением мог собрать вокруг себя столько единомышленников, готовых рискнуть жизнью ради общего дела. Но магия случилась. Справедливость находила все новых сторонников. Раскрытие тайны интерфейсов Экза уже не казалось безнадежно далеким. Впереди была долгая, изнурительная борьба, но никто не сомневался в ее исходе. И Кайтен не заметила, как сама попала под действие этих чар. Пока Казимир раскладывал перед собой картриджи с голограммами для демонстраций, у Кай было время, чтобы закапать новый глаз специальными каплями. Хоть операцию сделали больше месяца назад, и протез, изготовленный специально в пару к ее настоящему глазу, был качественным, периодически она чувствовала дискомфорт. Она надеялась, что вскоре это пройдет. «Завтра мне нужно будет посетить собрание кинетиков под Эвклидом», как бы между делом сказал Казимир. Кай привычно посчитала эти слова постановкой следующей задачи, ведь перемещения лидера справедливости теперь были ее заботой. «Под Эвклидом?» Она спрятала капли и с сомнением посмотрела на него. «Если мне не изменяет память, там узел канализации неподалеку». «Иногда, чтобы сделать что-то хорошее, приходится запачкаться», мягко улыбнулся Казимир. «И поверь мне, запачкаться в самом прямом смысле слова еще не худший вариант». Кайтен тоже улыбнулась. «Тебе здесь нравится?» — внезапно спросил он. «Скорее да, чем нет». «Да». Справедливость не была ее выбором, но она приспособилась. Правда, Кай сомневалась, что ей нравится ее умение подстраиваться под любые условия. Было в этом что-то скользкое, неприятное, бьющее по последним крохам ее гордости. Она была успешным архитектором, затем навигатором контрабандистов и вот теперь стала личным помощником главы сопротивления. И все же Кай немного утешала, что то, чем она занималась сейчас, шло на благо не ей одной и было не только ради выживания. База справедливости, прикрытая щитами из глушителей дополненностей, разбросанная по закрытым со времен первого запуска техстанциям и объединенная сложной системой лифтов, казалась самым безопасным местом цитадели. И за 2 месяца Кай, не покидавшая дружественных территорий, все-таки почувствовала нерушимую связь со всем, что находилось за их пределами. Связь с тайными собраниями и вылазками в государственные архивы, порой заканчивающимися плачевно, связь с протестами, уже переставшими быть мирными. И, конечно, с Виктором, запертым под домашний арест из-за подозрений в пособничестве сопротивлению. «А что это за картриджи, Кас?» — спросила Кайтен. Казимир сдержанно улыбнулся. «Сюрприз». Дальнейшие расспросы прервал вошедший глава службы безопасности, мрачный тип по имени Бардем. Вскоре свои места заняли прооперировавшая Кай доктор Флор, обманчиво хрупкая женщина с холодным взглядом, и профессор Кверти. Тот приземлился в кресло по левую руку от Казимира и, многозначительно прокашлявшись, покосился на последнее свободное место. Оно принадлежало Людвигу, которого профессор по каким-то причинам на дух не переносил. Сейчас он не переносил эксцентричного взломщика, потому что тот задерживался. «Простите, простите, мы уже здесь», — раздался знакомый бодрый голос. Людвиг, распахнув дверь, придержал ее для своего спутника, затаскивавшего в переговорную металлический табурет. Кайтен с приятным удивлением обнаружила, что это Джун. Встретившись с ней глазами, он смущенно улыбнулся и поставил табурет рядом с креслом, куда расслабленно упал Людвиг. Профессор Кверти недовольно кашлянул. Взгляд, которым он одарил Джуна, был очень нелестным. «Казимир, это уже слишком. Это закрытые собрания, а не благан для всех желающих из... простого народа». Очевидно, уважаемому профессору не нравилась сама мысль о взаимодействии с теми, кого он классифицировал как шпану. «Раймонд», — примирительно сказала Кай, и все повернулись к ней. «Я знаю Джуна всю жизнь. Людвиг доверяет ему, а Казимир назвал его присутствие здесь закономерным. Вы настолько не доверяете суждениям большинства присутствующих?» Профессор Кверти замялся, очевидно приняв этот аргумент. «Вы правы, Кайтон», — он повернулся к Джуну. «Прошу прощения, молодой человек, мне действительно стоит умерить свое стремление судить всех по одежке». «Что не так с моей одежкой?» — мрачно спросил Джун. Прежде чем профессор пустился в объяснение, Кайтон поспешила перенаправить разговор в нужное русло. «Давайте приступим к делу, если никто не возражает». Казимир одобрительно кивнул, и Кайтон почувствовала в его обычно спокойном взгляде какую-то гордость. Он всячески подталкивал ее к активному участию в делах справедливости, как будто одних маршрутов для ее лидера было недостаточно. Джун пробормотал что-то о том, что в следующий раз тоже одолжит у Казимира деловой костюм, Людвиг шикнул на него, и за круглым столом воцарилась долгожданная тишина. Все взгляды устремились на Лукаша, который не спеша поместил первый картридж в считывающее устройство. Под столешницей что-то натужно загудело, а затем в полумраке комнатки раскрылась сияющая голограмма. Это тонкое, увеличенное в сотни раз стеклышко узнал бы каждый. Линза дополненности, вернее, ее трехмерный лазерный рисунок, медленно вращалась, позволяя разглядеть детали. Ветвистые прожилки микроконтактов и невидимые чипы, лишь при таком увеличении нарушавшие идеальную ровность вогнутой поверхности. Убедившись, что все собравшиеся настроились на нужный лад, Казимир встал. «Друзья», — заговорил он, — «перед вами виртуальная модель линзы дополненности, позаимствованная одним из наших доброжелателей у Гармонии. Это макет, по которому их все еще изготавливают и выдают детям в медцентрах. Считается, что нервная система человека способна справиться с нагрузками дополненности, если приучать его к ней в промежутке с 3 до 6 лет. В более старшем возрасте попытки погрузить человека в дополненность вызывают эпилепсию, панические атаки и прочие нервные расстройства, что не позволяет ему функционировать как полноценный пользователь». Кайтон хмуро прищурилась. Это слишком напоминало начало лекции по обществоведению. Казимир, между тем, сменил картридж. Комнату озарила следующая вспышка, и над круглым столом теперь возвышался гигантский макет другой линзы. Попытки найти в ней отличия от первой казались напрасными. «А это, — продолжил Казимир, переплетая пальцы, — виртуальная модель линзы дополненности, обнаруженная, помимо прочих данных, в протезе мисс Винг». Кайтон невольно вздрогнула, когда он посмотрел на нее. «Согласно документации, это модель старого образца, использовавшаяся еще до свержения второго порядка. На первый взгляд различий нет, не так ли?» Кай кивнула, совершенно забыв, что за круглым столом, кроме них с Казимиром, есть кто-то еще. Он протянул ей первый картридж. «Давайте запустим обе голограммы одновременно». Кайтон повиновалась, хотя унять дрожь в пальцах было сложно. Тревожное предчувствие охватило ее. Слот поглотил картридж, проектор заурчал, и изображения двух линз наложились. Они продолжали медленно вращаться, давая рассмотреть детали со всех сторон. «Лишний чип», — пробормотал Джун спустя четверть минуты. Он увидел это первым. Теперь и Кайтон, взглянув на проекции линз, поняла, что в них не совпадает. Поверхность современной линзы содержала дополнительный третий микрочип. «Верно, Джун. Этот лишний чип заставил нас с Людвигом немного помучиться. Мы хотели понять, зачем он стал нужен после свержения второго порядка и почему без него обходились раньше. И в итоге мы, вернее, в неоценимо большей мере Людвиг, пришли к удивительному открытию. способному изменить все. Людвиг по другую сторону круглого стола выпятил грудь, горделиво поглядывая на старательно игнорировавшего его Раймонда Кверти. Джун неотрывно смотрел на голограмму. Губы доктора Флор были напряженно сжаты, лишь Бардем не выдавал никакого беспокойства. Пальцы Кай словно примерзли к краю стола. Она даже не попыталась пошевелиться, жадно ловя каждое слово Казимира. «Итак, современные линзы, предоставляемые нам гармонией, содержат три чипа. Один отвечает за формирование картинки, второй содержит протоколы подключения профиля к общей сети, а третий — тот самый лишний, чье назначение так озадачило нас с Людвигом. После недолгого изучения оказалось, что это обычный транслятор». Людвиг прочистил горло и поднялся. «Он не используется внутренними приложениями дополненности», принялся перечислять он, загибая пальцы. «У пользователя нет возможности управлять им. Он не подключен к общей сети. Единственный способ взаимодействовать с этим транслятором — извне. Из какого-то отдельного узла системы, объединяющего чипы трансляторы всех линз гармонии. Таким образом, эти чипы являются чем-то вроде неизбежной бреши в безопасности каждого профиля дополненности». «Спасибо, Людвиг», — кивнул Казимир, и тот с чувством выполненного долга сел на место. «Брешь, о которой идет речь, позволяет делать многое. Приводить в негодность отдельные составляющие персональной дополненности, провоцировать припадки и другие неприятные симптомы, которые мы трактуем как отторжение дополненности нервной системой, воплощать правила 8 часов, создавать сепарантов». Казимир положил ладонь на спинку своего кресла и обвел собравшихся серьезным взглядом. «Кинетики гармонии под масками тоже носят линзы дополненности. Мы предполагаем, что секрет их странного поведения кроется в третьем чипе. Людей зомбируют через этот транслятор, чтобы пользоваться их способностями для подавления любых угроз гармонии». Он сделал паузу. «Дополненность не так хрупка и опасна, как мы привыкли думать. Этот лишний чип — единственное, что делает ее такой». Кай наконец смогла оторвать руки от столешницы и бессильно откинулась в кресле. «Невозможно», — подумала она. «Невозможно». Это же «невозможно» отражалось на лицах остальных. Кроме Казимира и Людвига, разумеется. «Невозможно» отпечаталось и на лице Джуна, гримасой боли. И если бы новость не выбила из Кайтен все силы, она обязательно взяла бы его за руку. Дополненность в цитадели была всем. Дополненность определяла твою жизнь. Дополненность оставляла надежду на то, что все с тобой будет нормально, даже если кроме профиля в ней у тебя ничего не оставалось. Было наивно и глупо ожидать, что никто этим не воспользуется. Не попытается решить злободневные экономические задачи, в которых нет таких величин, как человеческое спокойствие и счастье, в которых важны куда более легко измеримые вещи. Кайтен закрыла лицо ладонями. Это всегда лежало на поверхности, но пока у нее был выбор, она выбирала не замечать. Не видеть зла. Не видеть истины, скрытой за слоем магии тонких линз. Эта избирательная слепота не принесла ей ничего, кроме сожаления и стыда. «Но, Касс», — впервые заговорила доктор Флор, — «как мы можем быть уверены в том, что это так, что правило 8 часов — ложь?» «Хороший вопрос», — одобрил Казимир и коснулся указательным пальцем уголка своего глаза. «Нам пришлось рискнуть и проверить эту гипотезу эмпирическим путем». Кайтен отняла руки от лица и посмотрела на него. «Казимир был в линзах?» Она прищурилась, пытаясь сфокусироваться, но никаких розовых отблесков не разглядела. Блики от освещения в глазах Казимира были синими. «Моя дополненность работает через местную сеть», — пояснил Казимир, любезно настроенную для нас Людвигом. Она снабжена всеми необходимыми программами, протоколами внутренней связи, симулятором взаимодействия с банковским счетом. Все исправно, несмотря на то, что на момент примерки я уже месяц был без своих старых линз, чтобы не помогать гармонии вычислить меня. Я не умер. А сейчас у меня перед глазами результаты теплового анализа помещения и заметка о запланированной встрече через 3 часа. Профессор Кверти издал нервный смешок. «Что ж», — выдал он неуверенно, — «это очень обнадеживает». «У тебя тоже линзы?» — спросил Джун, толкнув довольно улыбающегося Людвига в плечо. «Конечно!» — громким шепотом ответил тот. «Всегда хотел попробовать, как оно, не через симуляторы. Очень удобная штука!» Джун бездумно покивал, а затем, будто выйдя из какого-то транса, выругался. Никто, даже профессор Кверти, не попытался сделать ему замечание. Одним ёмким словом Джун выразил общее состояние собравшихся за круглым столом. «Когда люди узнают обо всем этом, гармонии придет конец», — медленно произнес Джун. Его голос дрожал от гнева, от предвкушения. Казимир, понимающе кивнул, но его взгляд стал холоднее. «Поэтому я прошу пока оставить это открытие тайной в пределах круглого стола». На его лбу появились тревожные морщины. «Мы не можем так рисковать сейчас, когда вся цитадель тикает, словно готовый сдетонировать механизм. Нельзя, чтобы на улице вышло еще больше людей, а правда неминуемо толкнет их на это. Терпение гармонии не безгранично, а мы не должны допустить жестокие кровопролития». Казимир вздохнул и каким-то бесконечно усталым жестом пригладил светлые волосы. «Сейчас это должно остаться между нами. Я верю, что мы сумеем победить гармонию без ненужных жертв». С этими словами он поставил на стол маленький прозрачный ящичек для мединструментов. Сердце Кайтен ёкнуло, когда она увидела сенсоры для управления дополненностью и узнаваемые коробочки, где в специальном геле хранились линзы. «Но это не значит, что мы не будем использовать новые возможности в нашем общем деле. Нам удалось исправить линзы гармонии под свои цели. Поистине ювелирная работа». В голосе Казимира слышалась плохо скрываемая гордость. «Кто хочет примерить их первым?» Бардем сглотнул, глядя на линзы с недоверием. Вряд ли он был знаком с дополненностью, но многолетнее вталдычивание об опасности этих крошечных кусочков стекла не могло не оставить следа. Доктор Флор и профессор Кверти застыли в нерешительности. Джун превратился в молчаливую хмурую тень за спиной Людвига. «Я попробую». Кайтен с удивлением узнала собственный голос. Слабый и неуверенный. Он прозвучал как будто из противоположного угла комнаты и не имел к ней никакого отношения. Но Казимир протянул сенсор и коробочку с плавающими в геле линзами именно ей. «Я хотел сам попросить тебя об этом», — сказал он. «Ты делаешь очень важную работу для справедливости, а помощь в расчетах не бывает лишней». Кайтен кивнула и открыла коробочку, изо всех сил игнорируя мертвую тишину и дрожащие от страха или нетерпения руки. Ей нужна была только одна линза. Правый глаз обожгло холодом, когда она накрыла радужку. Кайтен моргнула. Ничего не произошло. Она прикрыла глаза, сосчитала до 10, и когда ее веки разомкнулись вновь, мир начал меняться. Едва видимые золотистые линии поползли по стенам и низкому потолку, обрисовывая контуры круглого стола, кресел, сидевших в них людей и бесследно исчезая. Слева мир оставался наполовину темным, пока новый протез не подхватил дополненность, посылая в мозг нужные сигналы, и вот Кайтен опять видела все. Она взяла со стола сенсор и провела пальцем по мембране. Перед глазами всплыли окошки с системными сообщениями для штаба справедливости. Фигуры Людвига и Казимира подсветились золотой каемкой. В воздухе всплыли их имена, дата рождения, группы крови, статус в гармонии. Казимир Лукаш был в розыске. Лот Диксон считался мертвым. Все-таки Джон был прав, его звали не Людвиг. Комнатка с круглым столом оставалась такой же пыльной и тусклой, как и в реальности. В дополненности справедливости не было функции изменения дизайна. «Красивая обертка не то, за что борется справедливость», — Казимир безошибочно угадал, как далеко она зашла в изучении своей новой дополненности. «Если мы хотим сделать мир лучше, нам необходимо сначала принять его таким, каков он сейчас. Как ты себя чувствуешь, Кайтен?» «Немного кружится голова, но, кажется, это из-за того, что настройки яркости на максимуме». Сметя все окна и расчистив обзор в дополненности, Кайтен обнаружила, что остальные, снявшие очки профессор Кверти, доктор Флор и молчаливый Бардем, уже надевают свои линзы. Веру в происходящее поддерживали лишь яркие тонкие линии, то появляющиеся, то исчезающие на стыках стен, пола и потолка. Кайтен перевела взгляд на Джуна. Тот неотрывно смотрел на нее, и она не понимала, что он чувствует. «Ну же», — хотелось сказать ей, — «это же дополненность, почти такая же, как та, которую у тебя отобрали, только без лжи и без убийственного транслятора. Неужели ты не хочешь хотя бы примерить эти линзы?» «Джун, есть еще свободная пара», — приглашающим жестом Казимир указал на последнюю коробочку с гелем. «Спасибо, но я пас», — буркнул Джун. «Давайте уже сместим эту чертову гармонию и раздадим дополненность всем, вот тогда я и...» В переговорную настойчиво постучали. Все насторожились. Казимир приоткрыл дверь и выглянул наружу, не собираясь впускать незваных гостей. «У нас важное совещание, Хейли», — сказал он. «Простите», — выпалила та, невидимая за дверью, но все могли слышать ее взволнованный голос. «У нас большие проблемы, Казимир. Они взломали площадь на ярусе Маркса. Друзья кинетиков. Есть жертвы». Бледный, как транслирующее полотно, Джун вскочил и вылетел за дверь, оттолкнув Казимира и возмущенно охнувшую Хейли с дороги. Кай поднялась, чтобы поспешить следом. Она знала, что у Джуна среди протестующих есть друзья, и знала, что он не успокоится, пока не убедится, что с ними все в порядке. Но даже если с ними все в порядке, он не должен быть один в пугающей неизвестности. Память услужливо подбросила воспоминания о том, как она ехала к Кире после экстренного сообщения об атаке монстра. Кай не хотела, чтобы Джон чувствовал то же, что тогда чувствовала она. Но Кайтен не успела выйти. В поднявшемся шуме профессор Кверти цепко схватил ее чуть повыше локтя. «В чем дело?» — не поняла Кай, глядя на него через невовремя отобразившееся окно с его группой крови. «Сейчас на средних уровнях цитадели станет очень шумно, Кайтен», — сверкнул синевой новых линз профессор. «Что бы ни произошло, все внимание будет приковано к злосчастной площади. Это наш с вами шанс выручить Виктора». «Что?» — округлила глаза Кай. «Но откуда вы знаете, что...» «У меня есть свои методы», — ухмыльнулся профессор, даже не дослушав вопроса. «И люди, которые готовы помочь нам в освобождении важного союзника. Вик — талантливый мальчик. Его помощь пригодится справедливости. И, кроме того, вы же его любите, если я не ошибся». Кайтен раскрыла рот, но так и не смогла ничего сказать. Предложение профессора было внезапным, но Кай не сомневалась, что тот действительно мог продумать план спасения любимого студента из-под домашнего ареста. Кверти любил рассказывать Юрию и Хейли о том, каким замечательным был Вик в годы обучения и явно испытывал что-то сродни отеческой гордости. Своих детей у профессора не было, и сейчас его маленькие глаза, и выцветший, и насыщенно голубой, горели от нетерпения. Кайта наглянулась, Казимир что-то взволнованно говорил посуровившему Бардему, Людвиг поспешно собирал коробочки с гелем, доктор Флор, едва не плача, писала что-то на своем планшете. «Вы со мной, Кайтен?» — серьезно спросил Раймонд Кверти. «Да», — неуверенно ответила она, а затем, устыдившись своего секундного колебания, добавила уже тверже. «Я с вами».